Прошла секунда, и все звездное небо внезапно затряслось. Вся зеленая ци, все дрейфующие в воздухе облака собрались в одной точке и сформировали объект, подобный гигантскому фонтану. Но это не значит, что все успокоилось. Со всех сторон, со всех направлений все продолжало двигаться к центру. Фонтан непрерывно рос, становился все больше и все выше, его размер постоянно увеличивался, пока, наконец, не достиг высоты 1000 метров. «Началось», — сказал мастер меча Линг Тянхау, а в его глазах загорелся странный свет. «Неизвестно, что будет в этот раз, но Тянь Юнь Цзы об этом не узнает», — буркнул он, а в его глазах промелькнул скрытый радужный свет. В этот момент все культиваторы вокруг увидели, как восточное море духа демона начало открываться. Один за другим они глубоко вздохнули и внимательно посмотрели вперед, в их глазах будто плескались молнии, пока они, уставившись, наблюдали за поднимающимся столбом из зеленой ци. Этот столб из зеленой ци сейчас был настолько большим, что казалось, будто он подпирает все звездное небо, непоколебимо стоя среди звезд и планет. Его высота была настолько большой, что в мгновение ока достигла пределов диапазона возможного для обследования божественным сознанием. Во взгляде Ван Линя в этот момент читался шок. Перед ним стоял высоченный зеленый столб, который все еще продолжал расти, а вместе с этим росло и давление, создаваемое им. Сейчас оно уже сравнилось с мощью небес и медленно распространялось изнутри столба. Это давление немедленно вызвало у Ван Линя ощущение, будто сверху на него давит сотни тысяч гор. Он мог даже слышать прерывистые звуки хруста своих костей и рвущихся мышц. Неимоверно сильно. Во взгляд Ван Линя вспыхнул свет непоколебимости. Тут же метка у него на лбу начала сверкать. Спустя мгновение она приняла вид серой ци, распространилась на лицо, а затем охватила и все тело. Как только серая ци покрыла все тело, Ван Линь тут же почувствовал, что давление, достигшее предела, которого он не мог вынести, внезапно ослабло, и теперь он легко его выдерживал. Подобно Ван Линю, многие культиваторы вокруг испытали чувство бессилия, лица многих побледнели и им пришлось отступить, теперь они не смели сделать и шага вперед. Если бы не помощь старших учителей, то их тела под таким давлением были бы мгновенно вышвырнуты и разрушены. В этот момент перед всеми культиваторами предстала невероятная сцена, которая теперь останется в их памяти на всю жизнь. Огромный зеленый столб сейчас внезапно начал разрушаться с громоподобным шумом. Вместе с этим из разрушающегося столба высвобождались лучи красного цвета, которые, сверкая, непрерывно растекались во всех направлениях, стирая в пыль тела культиваторов, вставших на пути, и распространяясь во все уголки звездного неба. С разрушением зеленого столба, высвобождающихся красных лучей становилось все больше и больше, они вылетали на сумасшедшей скорости и теряли где-то вдали. Сейчас, если смотреть под другим углом, то можно было бы четко увидеть, что на востоке планеты Тянь-Юнь в запретном месте расположения врат духа демона Восточного моря все было окрашено в два цвета, зеленый и красный. Но зеленый свет постепенно рассеивался, заменяясь на бескрайнее красное сияние, но оно не было кроваво-красным, скорее оно походило на ярко-красные лучи палящего солнца. Красное сияние, распространяясь, было похоже на солнечные лучи, но их центром был центр Восточного моря, испускавший свечение во все стороны. Свет уходил очень далеко, и кроме нескольких людей, никто не знал, насколько именно. Даже далекие, никому неизвестные дикие планеты в этот момент вспыхнули, покрытые красным светом. Даже неимоверно далекая планета Сузаку попала в эти лучи. В этот момент текущий Сузаку, Чжоу Вутай, раскрыл глаза после медитации и увидел, что все небо над его головой сейчас абсолютно красное. Планеты, еще больше отдаленные от Тянь-Юнь, были также освещены красным сиянием врат духа демона Восточного моря. Это происходило каждые 5000 лет, но никто так и не смог вычислить расстояние, которое покрывало это сияние. Спустя несколько мгновений красный свет остановился, будто достигнув своего предела. Как только это произошло, все места, охваченные им, со вспышкой начали трястись. В звездном небе, на планетах, в пустоте, абсолютно везде все магические оружия, все нефритовые свитки с техниками, все камни духов, нефриты бессмертных, скелеты монстров, древние мечи, остаточные сокровища, секретные техники бессмертных, сокровища древней культивации, со всеми материалами, вне зависимости насколько они качественны, все, на что попало красное свечение, и все, что не имеет хозяина, в этот миг внезапно задрожало. Глава 518. 518 табличка с заклинанием, и эта дрожь продолжалась не очень долго, однако ее эффект превзошел любые ожидания. Все объятые красным свечением бесхозные сокровища издали оглушающий грохот. Сейчас на этой освещенной красным светом планете культивации далеко не все монахи поняли, откуда в небе появилось это свечение. Наоборот, абсолютное большинство монахов разродилось совершенно разными догадками и предположениями, почему раз в 5000 лет появляется такое свечение. Лишь несколько по-настоящему сильных монахов поняли, откуда берется этот свет. Также они поняли, что врата духа демона Восточного моря, за пределами планеты Судьбы, открылись. Красный свет, заполнивший пространство, вовсе не означал окончание прилива. Прилив только-только начался. Красный свет вдруг погас, но затем довольно скоро вспыхнул снова. На этот раз он больше не стал расползаться далее, а начал сворачиваться. Это было похоже на морской отлив. С огромной силой, на пути которой лучше не вставать, и невообразимой скоростью свет потянулся обратно к Восточному морю планеты Судьбы. И дело не ограничилось одним лишь красным светом. Вместе с ним потекли назад и все драгоценные сокровища, магические артефакты, камни духов, небесные нефриты т.д. И очередь дошла даже некоторых чудовищ и некоторых духовных сущностей, живущих в небесах. Все вещи и предметы, появившиеся в результате прилива врат, сейчас охваченные красным сиянием, с огромным грохотом бешено понеслись назад. Скорость их возвращения была ниже скорости красного света, однако не намного. Если взглянуть на все это под определенным углом, то можно было разглядеть, что красный свет втягивался и отступал назад, подобно морскому отливу, и центром этого отлива были врата духа демона Восточного моря. И в эту минуту красный свет прошел сквозь пространство, сквозь звездное небо, сквозь планеты совершенства. Свет шел, будто бы в вакууме, будто бы перед ним не было никакого пространства. Буквально через 3 секунды, минуты, дословно, время, которое нужно, чтобы сжечь 3 свечи, монахи, стоящие за пределами врат, увидели, как вдалеке сразу со всех сторон поднялась и вспучилась огромная волна красного света. Волна была округлой по форме. С огромной скоростью она потекла ко вратам духа демона Восточного моря, чтобы захлестнуть их. У Ван Линя резко сузились зрачки, а в глазах отчетливо показался ужас. Все это зрелище, эта сцена с красным светом оставила у него ощущение нереальности происходящего. Увидев подступающие со всех сторон волны красного света, Ван Линь сделал глубокий вдох. На самом деле не только Ван Линь, но и все присутствующие монахи в первый раз наблюдали открытие врат духа демона Восточного моря. И все присутствующие здесь во время прилива напугались ничуть не меньше, а то и больше, чем Ван Линь. Они полностью потерялись в этом страшном грохоте и тряске, утратили концентрацию дара. Волна красного света, находившаяся далеко, буквально в одно мгновение со страшным свистом приблизилась и прошла насквозь каждого из монахов и продолжила свой путь. Одновременно с этим мимо монахов проплыли нефритовые таблички, камни духов, куски небесного нефрита, различные артефакты. У монахов едва не лопались глаза от зависти, глядя на такое изобилие. Также мимо монахов пронеслись и огромные чудовища, крупногабаритные магические артефакты, останки животных, ценные вещи, и все это было объято красным свечением. В то же время красный свет прошел сквозь монахов, не оказав на них совершенно никакого воздействия, и выглядело все это будто больная галлюцинация. Ван Линь собственными глазами увидел огромное однорогое чудовище, от поверхности тела которого били в разные стороны черные молнии. Чудовище это явно не уступало в силе монаху уровня Виндин. Огромное тело этого зверя со свистом промчалось мимо Ван Линя так, что он не успел и моргнуть. Ван Линь резко развернулся и начал пристально рассматривать драгоценные вещи, уносимые потоком красного света. Небесное золото, красный нефрит, чернильная жидкость, рог из камня духов, произнес Ван Линь, скользя глазом перед утекающими сокровищами. Внезапно Ван Линя тряхнуло изнутри, и он вдруг понял, что упоминания обо всех этих драгоценных ингредиентах были в памяти древнего бога Тусы, и согласно ей, они были весьма неплохими ингредиентами для очищения. А вот еще, произнес Ван Линь, и взгляд его заострился, когда он увидел плывущий далеко в потоке красного света большой меч. Меч светился золотым светом, и выглядел так, будто был сделан из дерева. Также он был покрыт слоем ржавчины, а в некоторых местах были повреждения. Меч, сверкнув, растворился в потоке света. Глаза Ван Линя ярко вспыхнули чистым светом. Ван Линь посмотрел на монахов. Каждый из них с горящим взором смотрел на уходящие сокровища, и каждого раздирали соответствующие чувства. К этому времени прилив уже подходил к своему завершению. Он вот-вот уже закончится. Внезапно вдалеке на горизонте вновь появилась волна красного света. С невообразимой скоростью она начала приближаться. Когда эта волна только появилась, Тянь Юнь Цзы был совершенно спокоен, однако сейчас он переменился в лице. Он резко развернулся и впился взглядом в наплывающую волну. Глаза повелителя мечей Лин Тиньхау вспыхнули невообразимым светом. Горящие подобно факелы его глаза оцепенело всматривались в новую волну. Кроме этого, из собравшихся монахов, с почти неуловимой для простого глаза скоростью, вылетели силуэты стариков. Это были уважаемые на планете судьбы старейшины, которые прибыли сюда, чтобы показать происходящее молодому поколению. Однако сейчас, увидев множество сокровищ, плывущих в потоке красного света, он один за другим взлетели, будто бы помолодев на 10 000 лет. И эта удивительная сцена привлекла внимание всех собравшихся монахов. Ван Линь же продолжал неотрывно смотреть на приближающуюся волну. Скорость новой волны была слишком высока. Она молнией прошла сквозь тела монахов и понеслась ко вратам. Дело было не только в высокой скорости. Изменился сам красный цвет, став невообразимого оттенка. Теперь свет стал непрозрачен для зрения, и даже божественное сознание не могло в него проникнуть. Никакие техники божественного сознания не помогали. Свет просто не пропускал их, и теперь не было понятно, какие же, в конце концов, вещи кроются внутри потока. И потому Тянь Юнь Цзы и Лин Тиньхау стояли с изменившимися выражениями лица. Когда волна красного света налетела на Ван Линя, у него появилось чувство, будто бы он попал в лабиринт. Его божественное сознание начало разрушаться, и если он не прекратил его использовать, то получил бы тяжелые ранения. У остальных монахов стремительно начали бледнеть лица, и внезапно пошла кровь изо рта. Взоры их потемнели. Они переставали использовать божественное сознание, но слишком медленно, и потому начали травмироваться. Прекратите использовать божественное сознание. Молодежь, здесь вы ничего не сможете увидеть, произнес один из уважаемых старцев. Он был довольно сухой и тощий. И в тот момент, когда волна света уже прошла через большинство монахов и должна вот-вот уже исчезнуть в Восточном море, Ван Линь сверкнул глазами, и на лбу у него внезапно появилось три отметки серой ци. Затем, появившись, эти метки начали будто таять и тонким слоем ложиться вокруг глаз Ван Линя. Когда, наконец, расплавленные метки полностью окружили глаза Ван Линя, очи Ван Линя вспыхнули ярким чистым светом. Лучи этого света на полдюйма выходили за пределы глаз Ван Линя. Глаза Ван Линя, казалось, светились божественным светом, который мог пронзить насквозь саму Вселенную, проникнуть в пустоту. И теперь взор Ван Линя безо всякого труда проник в красный свет. Ему все же очень хотелось узнать, какие же вещи плывут в этой волне красного света. Взор Ван Линя вошел в красный свет и начал растягиваться в разные стороны, однако везде был лишь один красный свет и ничего больше. Лишь какая-то сила начала непрерывно атаковать взор Ван Линя, и эти атаки отдавались колющим чувствам в теле Ван Линя. Глаза Ван Линя покраснели, и слезы потоками хлынули из них. Затем к слезам добавилась и кровь. Ван Линь зарычал, скрежетнув зубами. Отметины вокруг его глаз начали источать густые потоки серой ци. Потоки ци не стали распространяться в пространстве, а превратившись в тонкие линии, заструились внутрь глаз Ван Линя. В несколько мгновений красные глаза Ван Линя начали стремительно превращаться в серые. И вот взор Ван Линя, который должен был исчезнуть под воздействием силы красного света, получил второе дыхание и с новой силой впился в красный свет, прорезаясь в него слой за слоем и борясь с противодействующей ему силой. И наконец, тогда, когда красный свет начал уже исчезать за вратами духа демона Восточного моря, взор Ван Линя, разрезавший все слои красного света, в глубине волны увидел вещь, заставившую удивиться Тянь Юнь Цзы и Лин Тиньхау. То была табличка с заклинанием. Табличка источала золотой свет, а на ее поверхности были вырезаны магические руны. Когда Ван Линь увидел эту табличку, из глаз его полилось еще больше крови, а внутренности закололо острейшей болью. Ван Линь закрыл глаза, и когда он решился их снова открыть, красный свет уже исчез за вратами. Сейчас глаза Ван Линя были кроваво-красного цвета, но что удивительно, В них были прожилки серого цвета, глаза его были наполнены демонической силой, и женщина по имени Ясисюэ, которая сидела в отдалении на кровавом нефрите, случайно бросила взгляд на Ван Линя. Увидев его взор, она содрогнулась, и лицо ее тут же начало стремительно бледнеть. Она поспешно опустила голову вниз. Внутри нее начала подниматься волна чувств. «Такой взгляд. Вот почему мой отец говорил мне остерегаться его», — произнесла она. Глава 519. 519. Демонический дух Восточного моря. Господин мечей Лин Тиньхау сверкнул глазами и вытянул вперед правую руку, указав на точку в Восточном море. В следующий миг четыре призрачных меча со свистом вылетели у него из-за спины и, превратившись в четыре заостренных луча света, полетели в указанном направлении. Меча издавали оглушающий грохот, летя над вратами демонического духа Восточного моря. Между дрейфующими в пространстве вещами и предметами, мечи были похожи на бесконечно вращающиеся воронки. Внезапно мечи обрели материальную форму и резко впились в поверхность врат, прорезав в них проход в виде неправильной формы отверстия. И это отверстие ярко вспыхнуло зеленым и красным светом, а кроме того оттуда начались раздаваться всхлипывания и завывания духов. Внутри этого прохода была пустота, небытие. Однако сейчас все, кто посмотрел туда, увидели, что глубоко там есть небо и земля. Врата демонического духа Восточного моря открыты. Входящие, поспешите! Коротко воскликнул повелитель мечей Лин Тиньхау. Однако интонация его была холодная и суровой. Как только он это произнес, 12 учеников в виде мечей вылетели из-за его спины и, превратившись в световые мечи, полетели прямо к проходу. 11 из них спокойно прошли внутри, но когда через проход проходил последний человек, Лин Тиньхау внимательно посмотрел на него и, подняв вверх руку, щелкнул пальцами, и с них ударил поток ци меча и вошел в этого последнего оставшегося ученика. «Прими эту ци меча, и пусть она станет защитной божественной способностью для тебя и остальных 11 учеников». Когда Лин Тиньхау это произнес, поток ци уже полностью с почтением впитан оставшимся учеником. Поклонившись в пояс учителю, последний ученик исчез в проходе. К этому времени Тань Лан, ранее стоявший за спиной Лин Тиньхау, уже исчез. Его силуэт, превратившись в поток света, исчез в проходе следом за 12 учениками секты Великого Меча Ло. Блеск глаз Тянь Юньцзы успокоился. Тянь Юньцзы многозначительно взглянул на Лин Тиньхау, а затем медленно произнес: «Ученики клана Тиньюнь, входите». 10 человек, а в том числе и Ван Линь, поспешно встали, повинуясь приказу, и полетели к проходу. Скорость Ван Линя была несколько ниже остальные. Он отнюдь не рвался первый войти во врата. Наоборот, он подождал, пока другие ученики пройдут в проход. После того, как ученики сект Великого Меча Ло и Судьбы вошли во врата демонического духа Восточного моря, в проход стали проходить, в виде потоков света, ученики других сект и почтенных старцев. Ясисюэ напряженно над чем-то размышляла, а затем, сжав силой зубы, превратилась в поток кроваво-красного света и прошла сквозь врата. С тех пор, как был открыт проход, уже почти прошел час, и непрерывный поток людей все проходил сквозь врата. Вот уже количество прошедших перевалило за несколько сотен. Многие из вошедших были учениками старцев. И вот, когда прошел ровно час, Лин Тиньхау взмахнул правой рукой, и крутившиеся в водоворотах мечи, прорезавшие проход, тут же вздрогнули и замерли. Превратившись в световые мечи, они вернулись обратно за спину к Лин Тиньхау и вернулись в призрачные формы, мерцая и ярко сверкая. После того, как улетели четыре призрачных меча, проход, вырезанный во вратах, вспыхнул еще ярче зелено-красным светом, а затем буквально в одно мгновение исчез, не оставив и следа. Почти все монахи, которые здесь присутствовали, уже разошлись, а те, которые еще оставались, тоже уже собирались покинуть данное место. Вскоре в звездном пространстве, окружавшем Восточное море, осталось совсем немного монахов. Оставшиеся были почтенными старцами с огромным уровнем культивации. Старцы хорошо знали друг друга, и причина, по которой они еще не ушли, была та вещь, которая была в последней волне красного света. Это все имело прямое отношение к большой тайне планеты Судьбы. Стоявшие монахи пока хранили молчание, никто не решался заговорить. Взгляд Лин Тиньхау заострился, он взглянул на стоявшего вдалеке Тянь Юньцзы и произнес: «Тянь Юнь, вещь, которая была в последней волне, это табличка с заклинанием». Тянь Юньцзы спокойным взором оглядел Лин Тиньхау, а затем и остальных своих старых приятелей, стоявших рядом, и сказал, улыбнувшись: «Верно, это табличка с заклинанием. Это табличка под номером 3. Я и подумать не мог, что в этот раз при открытии врат Восточного моря я в самом деле натолкнусь на табличку с заклинанием. Раз уж табличка была всосана в Восточное море, то для нас уже нет причин для беспокойства. Врата открываются один раз в 5000 лет, и каждый раз ученики, которые проходят туда, получают 500 лет для тренировки и испытания. Так давайте условимся собраться на этом же месте через 200 лет. Мы снова войдем туда. Нам нужно будет всесторонне подготовиться, и 200 лет, по моему мнению, нам будет достаточно». Сказав все это, Тянь Юнь Цзы поклонился присутствующим, а затем взмахнул рукавами и сделал шаг вперед, исчезая в пустоте. После него остались рябь, волной распространяющиеся по пространству. Господин мечей Лин Тиньхао тихо вздохнул, а затем повернулся и внимательно посмотрел на врата, после чего превратился в световой меч и тоже исчез. После их ухода стоявшие вокруг них почтенные старцы разделились на группы по 3-5 человек в зависимости от личных предпочтений и симпатии и тоже поспешили удалиться. Возле врат демонического духа Восточного моря вновь стало тихо. Если посмотреть вдаль, можно было увидеть, как по поверхности бескрайнего моря медленно плывет огромное множество предметов, источающих необыкновенную ауру. Зелено-красное сияние продолжало светить. Повелитель мечей Лин Тиньхао, превратившись в световой меч, полетел, пронзая пустоту, туда, где обитал его клан Великого Меча Ло. И это место было вовсе не на планете Судьбы, и не на одной из ее планет-спутников. Лин Тиньхао летел к огромной звезде, которую он некогда силой притянул сюда из космоса. По размерам эта планета уступала планете Судьбы, однако превосходила ее спутники в несколько раз. В ней также было и весьма большое количество духовной силы, что весьма подходило монахам для занятий культивацией. Именно здесь и был основан клан Великого Меча Ло. Лин Тиньхао дал этой планете имя планета Да Ло, планета Великого Ло. Лин Тиньхао на скорости с огромным грохотом вошел в атмосферу планеты Да Ло. Он оказался в восточной ее части, в том месте, где он сидит в затворе. «За 200 лет я наверняка сумею полностью очистить меч бессмертных, соединю его с демоническим духом и превращу в меч демонов. И когда придет время отправляться за табличкой с заклинанием, я буду сильнее в 2 раза», — подумал Лин Тиньхао. Сверкнув глазами, он исчез в пространстве. Тянь Юнь Цзы же, вернувшись на планету Судьбы, отправился к разноцветной высоченной башне, что стоит на вершине трехцветной горы. Там он уселся на пол и разложил возле себя черные как смоль животные кости. Звериные кости ярко блестели, источая злую, порочную ауру. «Мой ученик Ван Линь без сомнения многообещающ, правда, пока не знаю, насколько велики его перспективы», — с обычным выражением лица, Тянь Юнь Цзы взмахнул правой рукой, и кости взлетели в воздух, а затем, перевернувшись, упали на землю. Глаза Тянь Юнь Цзы вспыхнули. Он внимательно уставился на кости. Мало-помалу на его губах начала играть легкая улыбка. Внутри врат демонического духа Восточного моря был первозданный хаос, который, если можно так сказать, составлял собой целый мир. Может, и были люди, кто знал, насколько велико данное место, но Ван Линь не был из их числа. Пройдя через врата, Ван Линь испытал чувство, будто бы он прошел сквозь воду. Затем взору Ван Линя открылась огромная пустошь. Здесь была земля, было небо, даже были и моря. Однако данное место вовсе не было планетой совершенства. Место, где находился Ван Линь, было абсолютно безлюдным, это была просто пустошь. Остальные 9 учеников клана Судьбы в тот момент, когда они входили во врата, какая-то неведомая сила разделила их, и потому они не знали, куда идти. Эти врата демонического духа Восточного моря не похожи ни на одно место, что я посещал прежде. Это место, скорее, похоже на мир обычных людей. Оно не выглядит так, будто здесь есть какие-то сокровища. Ван Линь сверкнул глазами и активировал божественное сознание. Тело его дернулось и, взлетев в воздух, медленно поплыло по нему. Наверняка монахи из других сект, кто пришел сюда, сейчас находятся в том же положении, что и я. Их насильно разделили друг от друга. Сунь Юньшань некогда говорил, что есть временное минимальное ограничение на нахождение в Восточном море – 500 лет. «Надо будет провести все это время здесь», – спокойно размышлял Ван Линь. Он летел и одновременно с этим напряженно думал. 500 лет для простого человека – вечность. Но для человека, идущего по пути культивации 5 веков, просто щелчок пальцев. Однако в эти 500 лет мне нужно сделать так много дел. Нужно закончить изучение техники убийства бессмертных, это одно из важнейших дел. Кроме того, если вдруг в это время, пока я здесь, освободится Тасень, то он ни за что не догадается, где меня искать. Таким образом, у меня стало на 500 лет больше на подготовку, слегка усмехнулся Ван Линь. Когда Ван Линь перед всем этим услышал слова Сунь Юньшаня, что если прошел в Восточное море, то нужно будет провести здесь 500 лет, тут же пришел в волнение. Решение было принято. Войти через врата демонического духа Восточного моря было необходимо. Ведь больше всего на свете Ван Линь боялся Тасеня, заключенного в землях древних богов. И сейчас противостоять ему с нынешним уровнем культивации будет весьма непросто. И это была основная причина, почему Ван Линь так бешено изучал технику убийства бессмертных и технику защиты путем превращения жизненной энергии в отметины. Ван Линь прекрасно понимал, что он не сможет тягаться с Тасенем, и потому ему необходимо было выучить защитную технику. Полностью изучить технику убийства бессмертных, а потом перегнать достаточное количество жизненной энергии в отметки, и тогда появится шанс уцелеть в противостоянии с Тасенем. 500 лет, интересно, какого уровня достигнет моя культивация, глубоко задумался Ван Линь, и глаза его сверкнули необыкновенным светом. Есть и еще одно дело, связано с Чжоуи, и это одна из причин, почему я пришел сюда. С помощью домена Чжоуи, заключенного в пагоде, я наверняка сумею отыскать место, запечатанное повелителем мечей Лин Тиньхау. Будет несложно. Если же мне удастся спасти Чжоуи, то его уровень культивации в сочетании с мечом бессмертных в короткий срок необычайно увеличит мое боевое мастерство. Кроме этого, перед тем, как я вошел во врата демонического духа Восточного моря, я увидел один огромный меч. Этот меч выглядел почти точно так же, как меч Цзюфу, меч богатства, драгоценный меч, или может быть меч из какой-то сокровищницы. Меч Цзюфу содержит технику души меча. Если это действительно был он и если я научусь этой технике, то сила меча бессмертных возрастет в бесчисленное количество раз. В глазах Ван Линя выражалась упорная мысленная деятельность. Глава 520. Горная долина. Однако все это не так важно в сравнении с табличкой с заклинанием, что я увидел в самом конце. До сих пор не представляю, что это было, однако я видел, как изменились лица Тянь Юньцзы и Лин Тиньхау. Планета судьбы таит в себе множество тайн, которые просто так, ничего не зная, не разгадать. Про себя вздохнул Ван Линь, задумавшись, ну ладно, все это будем решать постепенно, шаг за шагом. Тут нет ничего сверхважного. Сейчас мое основное тело, Бинь Цзюнь, укрыто на одной укромной планете и отыскать его постороннему человеку будет непросто. Кроме того, древний бог Тусы заперт в склепе Чжуцуи и совершенно не знает про выделение основного тела. Потому мне надо с максимальной пользой потратить эти 500 лет, обстоятельно подготовиться, чтобы впоследствии повысить свой уровень. Ван Линь наконец прекратил размышлять. В своих раздумьях он незаметно для самого себя пролетел уже очень много ли, и за это время божественное сознание так и не выявило ничего интересного и необычного. Все это место представляло из себя пустынную равнину. На равнине было очень спокойно и умиротворенно, не было никаких звуков. Как говорило божественное сознание Ван Линю, кроме него поблизости не было ничего живого. Ван Линь спокойно продолжил лететь. Время потихоньку шло. На 10-й день Ван Линь, вдруг переменившись в лице, резко направил вдаль. Увеличив скорость в несколько раз, он метеором понесся вперед, а затем и вовсе телепортировался. Здесь, на окраине пустынной долины, находились не менее пустынные горы, густо покрытые зеленой растительностью. В эту минуту среди деревьев внезапно показался человек. Он был практически голый, а тело его было вымазано зеленым растительным соком. Человек неподвижно лежал меж деревьев. Он даже дышал весьма осторожно, и даже непонятно было, дышит он или нет. Вскоре он почти полностью растворился в траве. Обычный человек вряд ли сумел бы его отыскать здесь. Следом издалека, из чащобы раздались звуки погони, а следом показался дикий зверь. Он был размером с теленка, а пасть его была полна острых клыков. По своему внешнему виду зверь походил на вепря. От зверя веяло лютой злобой и ненавистью. Однако, несмотря на это, в животном не было никакой духовной силы. Зверь, взревев, выскочил из-за деревьев. И в этот самый момент человек, лежавший все это время неподвижно, вскочил и бросился на него. В руках он уже сжимал невесть откуда взявшуюся черную длинную палку, на конце которой был приделан ржавый нож. И человек с огромной скоростью ткнул палкой зверя в тот самый момент, когда зверь показался на этой опушке. Зверь же явно не подозревал о наличии здесь человека. Он сначала опешил, а затем взъярился еще больше. Он вновь зарычал и не стал уходить от удара. Голова его встретилась с оружием человека. Раздался треск, и палка разломилась на кусочки. Вымазанный зеленым соком человек, изловчившись, схватил верхнюю часть с лезвием и, не колеблясь, вскочил зверю на спину. Левой рукой он намертво схватился за гриву животного, а правой рукой стал бешено его колоть, и колол он его прямо в шею. Зверь испытал нешуточную боль. Издав надрывный вой, он забарахтался из последних сил. Он ринулся в чащу напролом с сидящим на нем человеком. Появившийся в воздухе Ван Линь сверкнул глазами, наблюдая за борьбой человека и животного. Это были первые живые существа, встреченные им за последние 10 дней. Глаза зверя налились кровью. Он продолжал громко реветь. Человек же на его спине сохранял невозмутимость. Левой рукой он все так же крепко сжимал звериную гриву. Телом своим человек прильнул к спине зверя, поддерживая равновесие и не двигаясь. Правая же рука его все так же спокойно продолжала протыкать звериное горло. Вскоре глаза животного начали гаснуть. Кровь бежала из его разорванного горла. Она была уже не красной, а, скорее, черной. Со шлепающим звуком зверь рухнул на землю и замер. Сидящий сверху на животном человек вздохнул с облегчением и вытащил нож из звериного гора. Затем лицо его внезапно исказилось. Резко развернувшись, он уставился на небо, и в глазах его отразилось недоумение. Ван Линь, нахмурившись, продолжал взирать на этого человека. Ван Линь был очень удивлен. Очевидно, что у аборигена не было никакой духовной энергии, однако у него должны были быть какие-то духовные дарования, раз он сумел почувствовать, что здесь кто-то есть. Ван Линь, замерев в воздухе, холодно взирал на этого человека. Вымазанный соком человек, увидев внезапно появившегося в воздухе Ван Линя, остолбенел, в глазах его засветилось изумление. Затем в следующий момент он вскочил на труп животного и, сжимая правой рукой ржавый нож, хрипло прокричал: «Зверь мой!» Взгляд Ван Линя заострился. Он хихикнул и произнес: «Я не буду с тобой сражаться». Человек продолжал смотреть на Ван Линя. Затем он закивал и, присев на карточки, ухватился за гриву животного и потащил его тело в лес. Он тащил тушу и одновременно с большой настороженностью смотрел на Ван Линя. Ван Линь так и стоял неподвижно, смотря вслед этому человеку, пока он совсем не скрылся в чаще. Он очень заинтересовал Ван Линя. Вымазанный зеленым соком человек, таща зверя, отошел уже довольно далеко, а затем понял, что Ван Линь не стал его преследовать, и облегченно выдохнул. Сжимая зверя за гриву, он продолжил идти. Он шел, петляя меж деревьями. Когда солнце уже собиралось скрыться за горами, он наконец вошел, таща зверя, в горную долину. Когда человек вошел в долину, вокруг нее едва различимо вспыхнули потоки ряби. Они были очень бледными и слабыми, а в следующую секунду и вовсе исчезли, и потому постороннему заметить здесь что-либо было тяжело. Когда человек вошел в долину, Ван Линь тоже пустился в путь. Он медленно поплыл по воздуху. Глаза его удивленно засветились, смотря по сторонам. Около этой горной долины какая-то чудесная сила воздвигла странную формацию, которая обладает свойством скрывать жизненную силу. Если не подойти совсем близко, то совершенно нельзя было почувствовать, что здесь есть человек. Судя по всему, формация стоит здесь уже множеством лет. Ее структура говорит о том, что ее поставили не монахи из Альянса истинной культивации. Наверняка ее основали еще древние монахи, думал Ван Линь. Глаза его горели ярко, словно факелы. Он совсем не торопился войти в долину. Он стоял снаружи и внимательно осматривал окрестности. Наконец он подумал: а это интересное место. То, куда привели меня врата демонического духа Восточного моря, совершенно не похоже на те места, куда я приходил раньше в поисках артефактов и сокровищ. Сверкнув глазами, Ван Линь уставился в долину, находящуюся под защитой формации. Постояв так некоторое время, Ван Линь взмахнул правой рукой вперед. В следующий момент на кончике его указательного пальца зажегся таинственный огонек. Огонек слетел с пальца и устремился в долину. Когда огонек должен был вот-вот влететь в долину, формация, окружавшая ее, внезапно издала грохочущий звук и вспыхнула зеленым светом. Зеленый свет хлынул потоком и, охватив огонек Ван Линя, поглотил его без остатка. Вскоре после этого из долины донесся людской шум и гомон. Ван Линь сверкнул глазами и отступил на несколько шагов. Тело его растворилось в пространстве. Следом за этим из долины, освещенной странным сиянием, вышли три человека. Все трое были с голым торсом и вымазаны зеленым соком. В руках они держали покрытые пятнами и царапинами оружие. Выйдя из долины, эти трое человек тут же насторожились и принялись с опаской осматриваться по сторонам. Затем в их глазах проступило непонимание. Переглянувшись, они вернулись в долину. Когда их силуэты исчезли в долине, Ван Линь превратился в синий туман и последовал за ними. Когда он почти натолкнулся на охранительную формацию, она вновь активировалась и вновь вспыхнула зеленым светом. Ощущение опасности тут же овладело Ван Линем. Он нахмурился и отступил на несколько шагов. После этого зеленый свет медленно погас. «Интересно», — сверкнул глазами Ван Линь. «Формация обладала защитной функцией. Она защищала долину от проникновения извне. Если кто-то попытается нарушить границу, то формация активирует свою полную мощь и уничтожит нарушителя. Устроена она была довольно искусно». Ван Линь попытался понять ее устройство, но с наскока этого сделать не получилось. Взгляд его стал задумчивым. Он уселся прямо на землю и молча уставился на формацию. Ван Линь уселся прямо у входа в долину, и теперь его силуэт привлек внимание обитателей долины. Не прошло много времени, как долина вновь вспыхнула ярким светом, и из нее вышло четыре человека. Три из них были теми же самыми, что показывались и ранее. Четвертый же человек был со свирепым выражением лица. В руке он держал черную палку, конец которой светился темным светом. Появившись, он без лишних слов бросил свою палку концом вперед, метя в Ван Линя. Одновременно с этим он улыбнулся кровожадной усмешкой и ринулся вперед. Стоящие за его спиной трое человек зарычали и, держа свое повидавшее много чего оружие, побежали на Ван Линя. Ван Линь же окинул их спокойным взглядом, и под его взором палка, брошенная в него, рассыпалась в труху. Кровожадно ухмыляющийся человек тут же остолбенел и в оцепенении уставился на уничтоженную палку. Он широко раскрыл рот, но ничего не сказал. Трое остальных замерли позади него. Ван Линь не стал с ним вести беседу, а взмахнул правой рукой. Четыре дикаря закричали от ужаса, чувствуя, как незримая сила сковала их тела, а затем отбросила в сторону. Скованные силой Ван Линя, они не смели пошевелиться. Лишенные духовной силы, люди не могли ничего противопоставить Ван Линю. Данное место все же было очень странным. Какая-то жалкая долина, но она была окружена формацией. Узнать, как древняя формация оказалась здесь и почему, Ван Линь мог только от этих местных жителей. Легко удерживая этих людей скованными, Ван Линь продолжил свои размышления. Вскоре в долине вновь раздался шум и гомон, а следом зажглось огромное множество зеленых лучей. На этот раз из долины вышло два человека. Глава 521. Глава 521, старейшина внутри долины. Эти двое людей не были намазаны травяным соком, но от них исходила странного рода аура. Выйдя из ущелья, они в ту же секунду прокусили себе языки, и изо рта их хлынула ярко-алая кровь. Поток крови вовсе не устремился на Ван Линя, а разлился по земле за пределами ущелья. Закончив такие действия, те два человека опустили головы и бросились обратно в ущелье, но Ван Линь, спокойно схватив воздух, поймал их и швырнул в сторону. Разлитая по земле кровь в это время внезапно преобразовалась в кровавые облачка тумана и поднялась в воздух. Вначале туман не был плотным, но уже через несколько мгновений он вдруг забурлил и начал растекаться повсюду, наконец, заполонив собой всю округу. Ван Линь же постоянно, скрестив ноги, сидел и наблюдал за ущельем, не прибегая ни к каким волшебным техникам. Когда кровавый туман стал совсем непроглядным, в ущелье послышался ожесточенный рев, и наружу вышла черная тень. При виде черной тени человека в кровавом тумане создавалось странное ощущение. «Верни моих сородичей и катись с моей земли, иначе умрешь», — раздался ледяной голос. Ван Линь не повел и бровью. Хмыкнув, он поднялся на ноги и неожиданно выступил вперед. И сейчас же со всех его сторон завиднелась воздушная рябь, которая начала яростно резонировать, особенно, у ног Ван Линя она с грохотом и бешено толкалась вперед. Под сильными ударами ее волн, рождавшихся поступью Ван Линя, спустя миг, тот кровавый туман, наподобие снега, на который вылили кипящую воду, с шипящим звуком на глазах начал таять. Весь процесс длился секунды три, и туман целиком рассеялся. Остался стоять только человек, облаченный в черного цвета халат. Он трепетал от страха и волнения, в отупении смотря на приближавшегося Ван Линя. Он как раз собирался отступить, но Ван Линь уже схватил его, и человек в черном против своей воли полетел вперед, упав за спиной Ван Линя. Холодно взглянув на него, Ван Линь взметнул правую руку, связал того человека и швырнул к остальным шести человекам. Покончив с ними, Ван Линь заложил руки за спину и, измерив взглядом формацию, снова молча сел, поджав ноги. Его чудесные способности заставили людей из пещеры притихнуть, и эта тишина продолжалась три дня. В течение трех дней Ван Линь сидел там, не шелохнувшись, а из ущелья более не донеслось ни единого звука. На заре четвертого дня окружавшая горное ущелье формация загремела, и одновременно с этим с посохом в руке из ущелья потихоньку вышел седовласый старик. За ним следовало белее 10 полуобнаженных человек, вид у них был истощенный и болезненный, однако глаза их горели живым огнем. «Иноземный культиватор, ты находишься здесь уже несколько дней, ранее мы вели себя нахально и грубо, надеюсь, ты не станешь принимать наши действия близко к сердцу. Я Ау Янхуа, старейшина данной горной долины, не лучше ли бы тебе вернуть моих соплеменников, и мы с тобой поговорим подробнее, хорошо?» Этот седовласый старец был очень слаб и говорил в полтона. «Сколько себя помню, я всегда здесь жил и не знаю, сколько уже до сегодняшнего дня прошло лет». Ау Янхуа уселся снаружи ущелья, перед ним был поставлен костяной стол, на котором положили немного фруктов. Ван Линь, скрестив ноги, сидел перед ним с бесцветным выражением лица. Связанные им люди были освобождены и отправлены в пещеру. Насколько большой, мне неизвестно, знаю только, что на расстоянии 30 миллионов км отсюда расположен огромный укрепленный город, город демонов. В молодости я поступил там в школу и таким образом получил долговременную эссенцию жизни. Пришелец, мне неведомо, что ты ищешь, но мне думается, что точно не вещь, которая есть у моей маленькой группы сородичей. Голос Ау Янхуа звенел равнодушно и спокойно. «Ты знаешь, откуда я?» – не спеша спросил Ван Линь. «С тех пор, как ты явился сюда, я понял, что ты не из здешних. Должно быть, ты, как и твои компаньоны, каждые 5000 лет приходите сюда, и каждое ваше посещение сопровождается кровопролитием, потому я отнюдь не приветствую твое прибытие», – застенал Ау Янхуа. Равнодушным тоном Ван Линь ответил. «Кроме меня, у тебя есть какие-нибудь известия о других культиваторах?» «Пока нет, надеюсь, и потом не будет, иноземец, у меня здесь нет того предмета, который тебе нужен, все что, я должен был сообщить, сказано. А теперь покинь это место, ты можешь отправиться в город демонов, там, возможно, ты обнаружишь его», — решительно сказала Ау Янхуа. «Ты успел уже два раза упомянуть некий предмет. Что за предмет?» Ван Линь спросил с ноткой равнодушия. Лицо Ау Янхуа потемнело, он встал и посмотрел на Ван Линя, сказав следующее. «Пришелец, должно сказать, я уже сказал, и хоть ты владеешь волшебными способностями, если бы я не предложил тебе мирно поговорить, то ты бы так просто не отпустил моих людей, иноземец, не делай себе хуже. Если не уйдешь через 3 минуты, то я буду беспощаден». Взор Ван Линя посуровил. Глядя на старика, он взмахнул правой рукой, и над ней моментально образовался поток зеленого света, который безумно засверкал и со свистом ринулся на горное ущелье. Формация над ущельем тотчас отреагировала и отозвалась громоподобным шумом. Ван Линь, холодно проворчав, хлопнул по сумке, и над его рукой дрогнул флаг ограничений 999. Ограничений незамедлительно превратились в черные потоки воздуха и расползлись по всей окрестности. В тот момент его фигура посреди них казалась демонической, в особенности подавлял его ледяной взгляд. «Сломите формацию!» Его голос прогремел словно из преисподни. При этих словах 999 черных потоков воздуха ринулись на формацию над горным ущельем и начали бурный штурм. Ау Янхуа резко поменялся в лице, помрачнев, он уставился на Ван Линя и вскоре, холодно рассмеявшись, мелькнул телом и вдруг трансформировался в игристый свет, и пропал. Взор Ван Линя сверкнул металлическим отблеском. Еще раньше он заметил, что Ау Янхуа предстал перед ним вовсе не во плоти, то была лишь его химерой только. Если бы он не наблюдал на протяжении длительного времени окрестности горного ущелья, изучая его при помощи древних ограничений и тайно обретя шанс прорыва формации, то не отпустил бы так легко сородичей Ау Янхуа. Совершив правой рукой заклинание, он указал на формацию горного ущелья и тихо проговорил: «Взорвись». Между тем, громоподобный гул раскатился между небом и землей, территория вокруг горной долины затряслась, будто огромный земляной дракон перевернулся под землей, а древняя формация испустила яркое зеленое сияние. В скорости из долины послышался старческий голос. «Чужестранец, я даю тебе 3 секунды. Если ты не уберешься во свояси, я активирую технику атаки. Тогда ты умрешь, несомненно. Реализуй», – прошептал Ван Линь. Как только это слово сорвалось с его языка, окружавшие 999 потоков ограничивающего воздуха с шумом взорвались, образовав сильнейшую силу удара, безумно нахлынувшую на формацию ущелья. Формация опять задрожала. Звук голоса Ау Янхуа мгновенно прервался, и из ущелья грянул его возмущенный рев. Снаружи нее разом засверкал зеленый свет. Спустя пару мгновений он и зеленый свет сгустился до максимума, видно было только, как зеленые волны всплыли со скал, травы, деревьев и прочего. Появившись, эти волны двинулись и махом притянулись необыкновенной силой, погрузившись в зеленое свечение. В это время зеленый свет вдруг шевельнулся и будто пламя диковинным способом развеялся по ветру, приняв размытую форму, и превратился в громадный эфемерный образ зеленого оттенка. Стоило этому образу возникнуть, как в долине прозвучал голос старейшины Ау Янхуа. «Пришелец, ты сам навлек на себя беду. Зеленая тень, убей его. Извлеки его душу в качестве сегодняшнего жертвоприношения демону этой ночи». Как только стихнул звук его голоса, тотчас раскатился нечеловеческий рев. Он был негромкий, но заставил небеса поменять свой цвет и задрожать землю. Хоть это было на мгновение, однако глаза Ван Линя застыли, его рта тронула ироническая усмешка. Подняв правую руку, он выполнил заклинание, шепотом выплюнув копье запретной техники. Он схватился правой рукой в воздух, и черные потоки воздуха ограничений, как летящие драконы, затанцевали в пространстве, накрыв собой землю и небосвод. Из их нутра заслышался вой. Этот пейзаж напоминал приход дьявола на свет Божий из преисподни. Черные струи воздуха издали пронзительный визг и стремительно собрались над правой рукой Ван Линя. В итоге, в его правой руке появился черное копье длиной в 3 чжана и покрытое шерстью толщиной с руку. Над ним молниями сверкали и бились волны, а еще непрестанно колыхались раскаты грома, прибавляя большее величие. В частности, предельно темный свет на острие копья как раз сейчас в пик полуденного солнца казался необычно ослепляющим. Почти в тот момент, когда голос Ау Янхуа заглох, Ван Линь запрокинул копье, которое превратилось в черную зарницу и прямо полетело на зеленую тень над ущельем. Эта зарница прорезала небосклон, будто граница с синей бездной моря, как озарение, спустившееся с небес. Ее мощь рушила землю, а скорость была подобна облаку, перемещавшемуся на десятки тысяч километров. Ее внезапный рокот пробудил гнев небес, породивший невиданный громовой звук, пронзивший чистый воздух. Глава 522. 522. Разрушая формацию. Копье, словно небесная молния, с грохотом обрушилось с небес на землю, направив свое острие прямо на зеленую тень, стоящую на поверхности формации. Тень по своей форме напоминала человеческую фигуру, однако у нее не было четко выраженных черт лица. На том месте, где должно быть лицо, лишь смутно и весьма отдаленно что-то проглядывалось. И в это время в том месте, где должны быть у тени глаза, зажегся необыкновенный свет. Тень подняла вверх правую руку, как бы копируя монаха, сотворяющего заклинание. Одновременно с этим в том месте, где должен быть рот, разверзлось отверстие, словно тень что-то произносила. Следом за этим вся земля поблизости, а также травы и деревья, зажглись зеленым светом. А затем практически в одно мгновение все окружающее пространство, которое было доступно взору, окрасилось зеленым. Все это произошло очень быстро. Взгляд Ван Линя сначала заострился, когда он увидел, что зеленая тень копирует поведение монахов, а потом Ван Линь сразу же, не обращая внимания на брошенное копье, отступил на несколько десятков чжанов. Ван Линь продолжал отступать, а длинное копье быстрее, чем скорость молнии, неслось прямо на зеленую тень. Глаза Ван Линя вспыхнули удивительным светом, он вскинул обе руки в магическом пассе, и следом в голове у него одна за другой промелькнули комбинации ограничений. Комбинации ограничений в голове Ван Линя были похожи на сияющие удивительным светом рунные символы. Символы эти начали сплетаться друг с другом, соединяясь, а затем распадаясь, чтобы потом начать соединяться вновь. Однако через каждые несколько таких циклов некоторые символы ограничений не распадались, сохранив свое единство, они отделялись от остальных. Если посмотреть внимательно, то можно было увидеть, что этих отделенных ограничений накопилось уже несколько десятков. Другие же продолжали соединяться и распадаться по кругу, что было похоже на колесо сансары, бесконечный круг перерождения. И этот процесс для Ван Линя был процессом умственной деятельности. Процесс этот начался еще тогда, когда Ван Линь в первый раз увидел древнюю формацию и уселся на нее для медитации. И эти ограничения вовсе не были простыми ограничениями. Они были теми древнейшими ограничениями, которые использовались в землях древних богов. Им было трудно научиться, даже монахи древности могли лишь овладеть им, но создать сами подобное были не в силах. 57. Нужно продолжать еще. Заострился взгляд у Ван Линя. Летящие на зеленую тень копье, созданное из ци ограничений, в тот момент, когда Ван Линь отступил на несколько чжанов, подобралось к цели ближе. Теперь их разделял всего один чжан. Скорость копья была огромной, и потому оно, разрезая воздух, создавало громкий свист и грохот. Внезапно на тень налетел мощный поток воздуха, вызванный движением копья, и тень вдруг уничтожилась. И в момент разрушения все пространство, охваченное зеленым светом, вдруг потускнело. Однако затем вновь ярко дорези в глазах вспыхнуло зеленым, и все лучи зеленого света, заполнившие собой горную долину на 1000 чжанов вокруг, вспыхнули слепящим сиянием. Плывущие в воздухе бесчисленные потоки зеленого света начали сливаться друг с другом. И все это произошло почти в тот же самый момент, когда уничтожилась зеленая тень. Все эти перемены происходили с поразительной скоростью. Ни у одного человека не хватило бы реакции отреагировать на это. И даже копье пролетело несколько лишних чжанов вперед. Ван Линь же не успел даже и моргнуть, пока происходили все эти метаморфозы. В голове его продолжалась работа с ограничениями и уже подходила к концу. Он высчитал почти все комбинации ограничений. Глаза же его все это время смотрели на формацию. Теперь на его глазах зеленый свет полностью залил собой площадь формации, а затем зеленый свет на площади в 1000 чжанов образовал собой клетку, и Ван Линь оказался внутри нее, а следом за этим вспыхнуло бесчисленное множество зеленых лучей. Следом за этим копье ограничений, издав громкий треск, раскололось на две части. Копье сломалось, однако Ван Линь не испытал никакого сожаления по этому поводу, ведь оно было создано с помощью ограничений. Копье не могло разрушить формацию, и Ван Линь понял, что только когда противник не будет ее защищать, только тогда можно будет нанести сокрушительный удар по формации. Ван Линь кинул это копье, потому что процесс вычисления ограничений в его голове подходил к своему концу, и потому Ван Линь в любой момент мог получить осознание, как разрушить данную формацию. Копье было сломано, а сам Ван Линь оказался внутри колоссальной клетки, занимающей пространство в 1000 чжанов. Ван Линь, однако, сохранил привычное выражение лица. Ничто не выдавало его волнения. Процесс вычисления в голове Ван Линя шел полным ходом, и наблюдался прогресс. И сейчас в глубине горной долины раздался холодный смех Ау Инхуа. «Пришелец, как тебе формация нашего клана? Но еще тебе не поздно уйти. Отрежь себе руку и ногу, вытащи свой изначальный дух и дай мне вдохнуть 3 раза его силы, и тогда я тебя отпущу». Ван Линь поднял голову и взглянул туда, откуда доносился голос. В глазах его засветились магические руны, и этот свет с бешеной скоростью начал становиться все ярче. 83. Это уже мой предел, теперь должны быть достаточно, чтобы сломать эту формацию. Наконец процесс исчисления в голове Ван Линя закончился, Ван Линь получил решение. В этот момент глаза Ван Линя вспыхнули будто бы адским огнем, от которого у смотрящего на Ван Линя человека ушла бы душа в пятки. Ван Линь, направив холодный взор в горную долину, произнес: «Мерзавец, ты еще осмелился говорить этот бред?» Эти слова вызвали у Ау Инхуа дикий хохот. «Если так, то давай посмотрим, кто из нас мерзавец. Зеленая тень, прикончи его». И как только он это произнес, зеленая клеть начала резко уменьшаться в размерах. В одно мгновение она уменьшалась до 10 чжанов. «Пришелец, ты станешь второй демонической тенью нашей горной долины», — в кровожадном предвкушении произнес Ау Инхуа. Ван Линь стоял, не шелохнувшись, однако в глазах его в следующее мгновение начали мелькать рунические символы. И с каждой новой мелькавшей руной, глаза Ван Линя зажигались удивительным светом. И одновременно с этим символы ограничения начали вылетать из глаз Ван Линя. Первая руна, источающая демонический свет, вылетела наружу, и превратившись в собой в бесформенную волну, оставляющую рябь в пространстве, исчезла без следа. Вдалеке на Ван Линя с бешеной скоростью летели лучи зеленого света, и в то место, где они пролетали, тут же увидала и засыхала, исчезала жизненная сила, будто всосанная этими зелеными лучами света. Приближаясь к центру, лучи света становились все меньше, однако источаемая ими аура становилась все сильнее. И вот, наконец, поток света, вспыхнув, приблизился к Ван Линю на три чжана. И в это время стены клети с силой натолкнулись на пространственную рябь, оставшуюся после исчезновения первого символа ограничения. Данное столкновение не издало никакого звука, лишь стены клети запульсировали, и скорость их сужения замедлилась. Глаза Ван Линя вновь сверкнули, и на этот раз появился целый десяток завершенных символов ограничения. И они тут же начали исчезать, оставляя расходящиеся в пространстве волны. Стены клети замерли, а затем начали дрожать еще сильнее, а затем по вдруг ним стали расползаться трещины, которые тут же с треском начали расти и распространяться по всей поверхности клетки. 30 комбинаций ограничений, воскликнул Ван Линь и сверкнул глазами. Из глаз его тут же хлынуло три десятка комбинаций, которые сразу канули в пустоту. И тут клеть, которая уже сузилась до трех чжанов, разрушилась. Кристалл лики зеленого света брызнули, заслонив собой небо, и накрыли собой землю. Вновь зарябило в глазах от невыносимой яркости. Выражение лица Ван Линя было спокойным. Он взглянул далеко вдаль горной долины, и демонические комбинации ограничений в его глазах снова засияли. На этот раз из его глаз вылетело сразу 40 комбинаций. Ван Линь взмахнул правой рукой, и глаза его загорелись холодным огнем. Вылетевшие 40 комбинаций ограничений, задрожав, устремились вдаль долины. В полете комбинации растворились в пустоте, оставив исходящие волны ряби. После длительного изучения формации, Ван Линь додумался до целых 83 комбинаций ограничений, способных разрушить ее. В это время в горную долину хлынул мощный поток зеленого света, и свет этот почти полностью был исторгнут самой долиной. Но как только этот зеленый свет появился, он столкнулся со множеством символов ограничения, которые, вспыхнув, исчезли. И от этого большая часть зеленого света начала тухнуть и исчезать. Глаза Ван Линя сверкали, будто молнии. Он зашагал по направлению к долине, и с каждым новым его шагом все больше зеленого света со свистом вырывалось из долины. Затем потоки света начали сливаться, концентрироваться, и наконец они образовали столб зеленого света толщиной в несколько чжанов. Со страшным гулом столб света ринулся прямо на Ван Линя. Тот даже и не подумал замедлять шаг. Все так же невозмутимо он продолжал идти. Когда столб света с грохотом приблизился на 10 чжанов, между ним и Ван Линем внезапно возникли символы ограничения в большом количестве. Столб света тут же потускнел, а его передняя часть вовсе потухла. Что касается Ван Линя, то он и не думал останавливаться. Все так же спокойно он продолжал идти. Ван Линь все шел вперед, а столб, загораживающий ему дорогу, начал потихоньку отступать. Отступая, столб потихоньку разрушался. Когда до горной долины осталось сделать 10 шагов, зеленый свет исчез полностью. Одновременно с этим затряслась и сама долина, будто бы сила, защищающая ее, исчезла. Великий бессмертный, пощады, пощады. А у Янхуа ошибался. Тут же донесся голос из глубины долины. Глава 523. 523 Хуан Лун. Горестный голос Ауянхуа прозвучал торопливо. Вслед за его словами из горной долины вышло несколько десятков человек во главе с ним, с Ауянхуа. Возраста эти люди были самого разного, однако все они были мужчинами, вдобавок все они были вымазаны зеленым соком. Появившись, Ауянхуа взглянул на стоящего в 10 шагах от него Ван Линя, и смешанные чувства промелькнули у него в глазах. Затем он мрачно вздохнул и почтительно склонился в поясничном поклоне. С лакейской интонацией он произнес: «Ауянхуа не знал, что вы великий бессмертный. За все, что произошло, я хочу взять на себя полную ответственность. Также надеюсь, что в вашем сердце отыщется немного милосердия, и вы не будете разрушать эту формацию, ведь иначе все мои сородичи станут пищей для чудовищ». Во взглядах стоявших за спиной Ауянхуа людей смутно проглядывался страх, когда он смотрел на Ван Линя. Ван Линь оглядел стоявших перед ним людей и вытянул вперед правую руку, совершая магический пас. Следом в пространстве появилась волна ряби и начала плыть, искривляясь, став похожей на холст для рисования. Постепенно он исчезла, и как только она пропала, формация, располагавшаяся возле долины, тут же вернулась к своему прежнему состоянию. Защитная сила формации замедлила скорость своего уменьшения, а потом и вовсе перестала снижаться. Ауянхуа выдохнул с большим облегчением и снова взглянул на Ван Линя. Теперь в глазах его прибавилось еще больше уважения. «Великий бессмертный, Боюсь, время уже позднее. Скоро наступит ночь демонических духов. Давайте пройдем в долину и там поговорим», — поспешно сказала Уинхуа. Затем он прокусил кончик пальца на правой руке и взмахнул рукой, роняя капли крови на горный склон. В следующий миг горная долина стала похожей на внезапно очнувшегося великана. Начал раздаваться страшный грохот, который начал все усиливаться. Затем горные склоны по бокам долины начали закручиваться словно свиток, искривляясь, а потом она раскололись на две части посередине, будто бы разрезанные с помощью огромного ножа. В горной долине открылся прямой, без поворотов проход. Открывшийся проход захватил собой всех этих перемазанных зеленым соком людей и остановился у самых ног Ван Линя. «Великий святой, прошу, входите!» — почтительно позвал Ван Линя Уинхуа. Ван Линь не стал особо раздумывать. Еще есть здесь слишком много вещей, в которых ему необходимо было разобраться. Он решительно прошел через проход. В долине было светло и красочно. Данное место весьма напоминало собой что-то вроде монашеского рынка. Многочисленными рядами тянулись вдаль довольно-таки скромные строения, вот только лишь в них не продавали нефритовых табличек и артефактов. Долина выглядела весьма приятно, в ней росло множество деревьев, везде было свежо и зелено, несмотря на частое отсутствие солнца. Ван Линь заглянул внутрь нескольких домов и обнаружил там нескольких людей. Почти в каждом доме были люди, и все они были женщинами или детьми. Женские наряды, едва прикрывающие тело, довольно сильно отличались от мужских. Некоторые дети, пользуясь отсутствием своих матерей, украдкой подглядывали за тем, что происходит на улице через окно или щели в дверях. В глазах их отчетливо виделось большое любопытство. Рассмотрев все это, Ван Линь замер на месте. То, что он сейчас видел перед собой, весьма сильно отличалось от того, что он ожидал увидеть. Он нахмурил брови, а следом на него невольно нахлынуло чувство стыда. Он со своей поздней степенью инбянь хорошенько постарался, чтобы разрушить формацию. Вот только ему и в голову не пришло, что это простая деревня. Окинув всю долину божественным сознанием, Ван Линь понял, что все живущие здесь, кроме старика по имени Ауинхуа, обычные люди. Увидев, что идущий впереди Ван Линь внезапно остановился и начал оглядываться по сторонам, Ауинхуа и все остальные люди, бывшие с ним, пришли в трепет. Некоторые из них плотно сжали губы и в страхе обняли головы. Здесь был их дом и были их семьи, и ради них они готовы были пожертвовать всем, даже жизнями. Ауинхуа поспешно подошел к Ван Линю, остановился чуть позади него и произнес с горечью: «Что случилось, великий бессмертный?» Ван Линь развернулся и окинул взглядом стоявших за Ауинхуа людей. Со свойственной ему проницательностью он понял, о чем они все сейчас подумали. Ван Линь некоторое время молчал, а затем поклонился стоявшим перед ним людям и тихо сказал: «Простите за беспокойство, что доставил вам. Дальше я не пойду». Сказав это, он задумался, а затем хлопнул по сумке, вытащив из нее три нефритовых пузырька, а затем осторожно поставил их на землю. В этих нефритовых пузырьках есть несколько десятков чудодейственных пилюль. Они обладают силой восстановления жизненной энергии. «Пусть это будет платой за беспокойство», — вздохнув, произнес Ван Линь и направился к выходу из долины.